Ввиду того, что управление духовными имениями лежало на обязанности синодальной власти, Шаховской потребовал отчета о состоянии доходов. Он и этого не мог добиться. В течение многих лет собрание синода не представляло точных бюджетных отчетов. При каждом напоминании об этом оно откладывало ответ до общего собрания всех членов. Такие собрания бывали редки, ни к чему не приводили и обусловливали новую отсрочку. Когда место Шаховского занял Львов в 1751 году, дела пошли еще хуже. Новый обер-прокурор был занят только собиранием взяток, расточаемых ему щедрой рукой. Ничего нет более презираемого и достойного презрения, чем духовенство в России, писал барон де Бретель в 1760 году. Но он присоединил к этому утверждению поправку, освещавшую отношение падшего духовенства к своей пастве и обнаруживающего, почему это падение не влекло в общем за собою соответствующего ослабления религиозного чувства в народных слоях. Это один из знаменательных фактов в религиозной истории России. Тем не менее, прибавляет Бретель, начиная с самой императрицы, все целуют руку у монахов и священников при встрече с ними или при входе их в дом. Этот знак глубочайшего почтения не мешает, однако, при первом случае избивать их палками, и лишь бы их не били по голове и относились с уважением к их бороде, они не имеют права приносить жалобы. При этих условиях бьют их много, но убивают мало. Это явление еще и теперь поражает иностранных исследователей характера русского народа. Оно встречается в истории всех народов в известные эпохи их существования и соответствует большой интенсивности религиозного чувства, торжествующего в своей внутренней мощи над причинами внешних недочетов, поражающих лишь выражение этого чувства, но бессильных пошатнуть его основы. Если вера вынуждена опираться на внешний престиж культа, то это уже является доказательством того, что она сама по себе глубоко поколеблена. Материальные и в особенности нравственные условия жизни духовенства не могут, однако, не влиять до известной степени на представляемые им духовные интересы. Поэтому 19-е столетие и было свидетелем неоднократных усилий русского правительства исправить в этом отношении то, что сделано было в 18-м. Но эти попытки должны были бы находиться в тесной связи с общим делом общественного обновления, так глубоко изменившего в наши дни с точки зрения материальной и нравственной облик страны. Социальный состав русского духовенства имел и имеет до сих пор значительное влияние на его положение в обществе. Упомянутый мною дипломатический документ содержит в себе указания, хотя и преувеличенные по форме, но верные по существу. Говоря о поведении русского духовенства, стоящем, по его мнению, в связи с его происхождением, Бретель пишет: «Оно состоит из подонков народа. По многочисленным причинам, и главнейшую из них следует искать в способах пополнения духовной иерархии, русская церковь всегда черпала личный состав из низших классов населения. Высшие духовные должности предоставлялись только холостым священникам, то есть одним монахам. Таким образом, вступление на духовное поприще не обещало блестящей карьеры, и вследствие этого аристократический элемент к нему не стремился. Что же касается монастырей, то их восточное происхождение, не стоявшее в связи с нравственным развитием страны, и их историческая роль проявлявшееся скорее в сфере политических и социальных фактов в жизни народа, чем в сфере умственных, способствовали превращению их скорее в убежище, чем в очаги духовной жизни. «Почему поступил ты в монастырь?» — спрашивал Флетчер, посол королевы Елизаветы, одного вологодского монаха. Монах отвечал: «Для того, чтобы спокойно жить». Запретив членам черного духовенства под угрозой телесных наказаний писать книги или делать из них выдержки, иметь в кельях чернила и бумагу без разрешения начальства, Петр Великий способствовал развитию этого направления. В большинстве монастырей имелась только одна общая чернильница, прикрепленная цепью к одному из столов в трапезной. И монастырская жизнь, доведенная до нелепого формализма и подчиненная бюрократической регламентации, не привлекала более тонких и просвещенных натур. Дочь преобразователя внесла в нее немного более вольности, но не освободила чернильницы. И в наше время контингент правящих классов, дворянства, либеральных профессий представлен в монастырях весьма слабо. Бросим теперь беглый взгляд на состояние и отношение сословий в обществе в современном царствованию Елизаветы. Второе. Общественное движение «Нравы». Дворянство в том значении, какое это слово имеет на Западе, то есть как общественный класс, основанный на правах наследственности и на известном договоре с монархом, является понятием совершенно чуждым России. Служилые люди, вознесенные на вершину общественной иерархии при предшественниках Петра, составляли политический класс, созданный царем для государственных нужд, существовавший для государственных целей и вне их, не имевший никакого значения и никаких прав на существование. Петр превратил этот общественный элемент, лишенный всякой внутренней связи, традиций и организации, в сословие по иностранному образцу. Но желая, чтобы это созданное императорским указом дворянство походило на феодальное, в смысле титулов, исторических гербов и прочего, он в то же время потребовал, чтобы самый знатный князь склонялся перед самым незначительным офицером, если последний будет в более высоком чине. Чин являлся признаком государственной службы. А великий государь выше всего ставил своих служилых людей. Вследствие этого установилась какая-то странная двойственность. Но фактически, при ближайших преемниках преобразователя, реформа его послужила лишь к образованию в провинции новой категории «слуг». Оставляя их в своем распоряжении для надобностей высшего порядка, как в военной, так и в гражданской службе, государство стремилось возложить на них в то же время большую часть своих административных функций низшего разряда, как то сбор податей, опеку над крестьянами и так далее. Новообразованное дворянство сделалось таким образом главным орудием внутреннего управления страны и элементом административной децентрализации. Вместе с тем оно в принципе должно было нести службу и по центральному управлению. Получалось неудачное совместительство и непримиримое противоречие. Дворянин не мог одновременно служить в полку, в списке которого он вносился чуть ли не со дня рождения, и наблюдать в своей деревне за взносом подушных податей. Пришлось прибегнуть к компромиссам, выразившимся сначала в форме отпусков на определенный срок или бессрочных, затем в изменении военных законов в целях ограничения принципа обязательной службы в пользу подданных этой категории. Происходило не более не менее, как раскрепощение дворянства в ожидании закона 1762 года, когда племянник Елизаветы окончательно отказался от осуществления принципа обязательной службы, прибегая к нему лишь в исключительных случаях. Но в эту эпоху отношение дворянства к правительству привели к фактической перетасовке ролей под влиянием непрерывной борьбы и политических переворотов, периодически отдававших высшую власть в распоряжение некоторых ее представителей.